А я-то ожидал, что потребуется несколько дней бесплодного ожидания, пока, наконец, не удастся хитроумным образом к ним подкрасться, чтобы мельком увидеть это чудо где-то на головокружительной высоте утесов. В действительности все выглядит совсем иначе. Не то чтобы снежных кос расплодилось уж очень много на земле, нет. Всего каких-нибудь 1200 в Соединенных Штатах Америки, в двух национальных парках северных штатов Монтана и Вашингтон, и, может быть, еще пара тысяч на их настоящей родине в скалистых горах в Канаде. Но места обитания отдельных стад известны, и животные не кочуют далеко по горам, а держатся неделями, даже месяцами, а часто и круглый год, в одних и тех же местах, обычно где-то чуть выше границы леса. Там у них, в общем-то, нет врагов, в особенности зимой, когда все остальные животные стараются убежать из этой снежной пустыни. Зимой копыта и рога снежных коз приобретают истинно черный цвет, в то время как летом они кажутся серовато-белыми. Иной раз на ослепительно белом фоне снегов от всей козы можно увидеть только лишь темные точки глаз, черную черточку губ, четыре черных копыта и два рога. Как им удается выживать зимой среди обледенелых утесов и снежной метели, этого никто не знает, потому что ни один человек еще не отважился в такую пору проникнуть туда для наблюдения за ними. Как известно, эти отважные скалолазы отнюдь не прыгают меж скал с проворством и ловкостью белок на деревьях, нет. Они, наоборот, шествуют неторопливо, я бы сказал, с важностью и достоинством, тщательно выбирая дорогу, как самые настоящие опытные альпинисты. Следуя за ними в гору, даже человеку было бы нетрудно их нагнать. Ни разу еще не наблюдалось, чтобы застигнутое врасплох стадо снежных коз испуганно бросилось в рассыпную, удирая, что есть мочи, как это делают любые антилопы на равнине. Но зато их можно внезапно обнаружить в таких местах, например, на отвесной стене или выступе скалы, что даже трудно поверить, чтобы существо с четырьмя ногами и без крыльев могло туда забраться. Чаще всего их в подобных случаях принимают за кучку снега, а не за животное. Снежная коза обычно не совершает больших прыжков вверх. Редко они превышают 1-1,5 метра, зато вниз козы, не раздумывая, прыгнут на 7 или 8 метров, каким бы отвесным ни был обрыв, причем благополучно приземляться на самый малюсенький уступ скалы, даже если он затянут льдом. Сеймур, мэр Сиэтла, оказался однажды свидетелем совершенно виртуозного трюка, проделанного снежной козой. Опасаясь, что ему потом не поверят, он заставил четырех своих спутников расписаться под следующим документом. «Прошлым августом мы заметили снежную козу, с трудом карабкающуюся вверх по совершенно отвесному скалистому обрыву Little Big Chief. На одном абсолютно непреодолимом участке я невольно крикнул: «Куда ты лезешь, идиотка? Не осилишь ведь?» Но коза все же решилась. Местами ей приходилось подпрыгивать на всю длину своего корпуса, чтобы достичь следующего уступа. Но вот она попыталась достичь в прыжке уже совсем недоступного выступа. Передними ногами она едва коснулась края карниза, однако удержаться на нем, чтобы подтянуть весь корпус, не смогла. Мы уже подумали: «Ну, конец козе. Теперь она разобьется в лепешку», но не тут-то было. Коза всеми четырьмя ногами оттолкнулась от скалы, проделала в воздухе настоящий кульбит и уверенно приземлилась на том уступе, с которого прыгала.